23. Матерь Агни-йоги. Так крепко и неуклонно надо держать свой челн по бурным волнам житейского моря. Волны, быть могут, большими, и стихии могут являть сильное противодействие, но сильный дух не смущается этим, ибо страха не ведает и знает, что ведущая рука неутомима и постоянно над ним. Все внешнее, каким бы трудным и неодолимым ни казалось, всего только майя. Дух, знающий, куда и зачем он идет, через ее обманчивые покровы силы находит прозревать действительность огненную и продвижение своего не прерывает.